И вдруг вся накипевшая ненависть поднялась в старике. Напиться бы тебе своей кровью, как нашей напиваешься. Поезжай, сатана, чтоб тебе на тот свет заехать, — закричал Поликарп, подняв над головой сухой кулак. Ах ты, сволочь! Ворчук взмахнул над головой Сергиенко плетеным кнутом, но Поликарп увернулся, и удар пришелся ему по плечам. Сазоненко хлестнул коней, и санки потонули в сизом тумане. Поликарп, проклиная старосту, продолжал свой трудный путь. Капли пота, как слезы, стекали по его сухим морщинистым щекам. Все село проклинало Ворчука, но проклятия помогали, как мертвому кадила. Сафрон располнел, разбух, на черном клинообразном лице морщины заплыли жиром. Тусклые глаза точно сузились и напряженно бегали в припухших темных ободках. Староста раздался в плечах и только еще больше согнулся, словно под тяжестью всего того, что он пытался захватить, утащить к себе во двор. Он понимал, только теперь можно безнаказанно нажиться, разбогатеть. Он верил в прочность немецкой власти и не раз повторял Сазоненко: кончится война, и фашист все приберет к рукам. Тогда нам и фунта не удастся украсть. Даже если ты будешь председателем общинного хозяйства, я старостой, посадят нас на паек. Он, фашист, не дурак, себя не обидит. Только раз в жизни выпадает такой случай поживиться. Стало быть, бери, пока берется. И брали, крали вовсю. Вазами свозили к себе зерно и мед, продавали барышникам крестьянскую скотину, вырубали лучший лес, за бесценок скупали хаты и пожитки тех, кого злая судьба погнала под расстрел или на виселицу. Для людей фашистская неволя была страшной чумой, а для Ворчука — золотым дном. Кто был посостоятельнее, откупался от проклятой вербовки. Даже негласная такса установилась. Корова или 6 золотых пятерок, или что-нибудь равноценное. Вот почему у многих на каторгу забирали по двое, а то и по трое детей. Митрофан Сазоненко, мастер на всевозможные спекуляции, посылавший своих младших сыновей даже в Румынию, и тот завидовал Ворчуку. Но и насобачился же ты, Сафрон. Озолотит тебя война? Так уж и озолотит. Не без того, чтобы что-нибудь не перепало, так ведь и тебе немало в руки плывет. Примирительно улыбался в усы староста. Мне столько плывет, сколько у тебя из-под носа каплет. Нет правды на свете. Нету. Соглашался Ворчук, притворно вздыхая. «Только у Бога, да у тебя немного!» И хохотал неприятным сухим смешком. «Надо будет поехать в Латынский район!» Прервал его смех рыжий потный Митрофан. «Что, барышом пахнет? А ты будто не слыхал!» Сазоненко недоверчиво всматривался в тусклые глаза старосты, пытаясь разглядеть в них правду. Уж не собирается ли тайком съездить? Ты не мерей всех на свою мерку, рассказывай. Понимаешь, взбесился народ. 3 села поднялись, перебили полицаев, гитлеровцев, старосту. Старосту? Ощутив неприятный холодок, переспросил Сафрон. Что, страшно? Лавочник раскатисто захохотал. Известно, не пожалели. И тебя не пожалеют. Так вот, перебили всех и объявили советскую власть. Фашисты 2 раза устраивали налеты на эти села. Но там все, и старики, и дети, и женщины, объявили себя партизанами. Отбились. А теперь гитлеровцы посылают туда войска и вырежут всех жителей до единого. Лефер говорил? Он. «Значит, надо ехать. Ты уже собрался? Готов? поеду и я. Торопясь домой, Варчук шел еще больше согнувшись. Ноздри его раздувались, он предвкушал богатую добычу. Нужды нет, что она была полита кровавым потом и слезами. Глава восьмая. К вечеру разведчик из отряда имени Ленина умер. Неподалеку от старинного вала, правее могилы Стражникова, ближе к озеру, партизаны разбили пешнями подмерзший серый грунт, а потом лопатами быстро вырыли неглубокую яму, чтобы подпочвенные воды не тревожили тело бойца. Похоронили разведчика с партизанскими почестями. Голову накрыли красным знаменем, только вместо ружейно-пулеметного салюта дали залп из пушек, патронов было в обрез. На свежий холмик положили венок из хвои, и вскоре он расцвел белыми цветами, пошел тихий косой снежок. Ни один могильный холмик вырос уже возле спокойного лесного озера. Не набродились еще сильные ноги по зеленым путям, не нагляделись на солнце ясные глаза, не порадовалось сердце жизни, а земля уже навек убаюкала своих защитников, и они заснули крепким, непробудным сном. Отдав последний долг покойному, Дмитро зашагал напрямик по снегу к штабной землянке, оставляя за собой дорожку глубоких следов. Посреди озера его нагнал Созинов. Лицо начальника штаба было необычайно хмуро и бледно. «Дмитро Тимофеевич!» «Слушаю», — не останавливаясь, отозвался Грицвит. «Возьмите меня с собой в славногородецкие леса». Просительная улыбка и настойчивость, с какой Созинов добивался разрешения поехать в штаб соединения, удивили командира. Он смутно догадывался, что в последние дни с этим рассудительным и спокойным парнем творится что-то неладное. «Ты тут будешь больше нужен. А нам лишние люди, лишние хлопоты, труднее пробраться незамеченными». «Один человек не помеха», — убеждал Созинов. Ему так хотелось рассеять свою сердечную боль, что дальняя дорога представлялась спасительным средством, способом вернуть душевное равновесие, успокоить чувства и мысли. Он с ужасом замечал, что ему все труднее становится переносить общество Тура, что он не может без горечи слышать веселый голос комиссара, а когда заходила речь о Соломее, Созинов едва сдерживался. «Крепко же все это засело во мне», — думал Михайло, морщась. Он с отвращением сознавал, что не в силах совладать с собой. Иногда удавалось уже как будто успокоиться. Но стоило Туру заикнуться о своем счастье, гнев снова охватывал Созинова. Вот почему он так стремился уехать подальше от тех мест, где померкло его первое чувство. «Почему это тебя так тянет в дорогу?» — поднимая брови, спросил Дмитро. «Почему?» Начальник штаба побледнел еще больше. «Это, Дмитро Тимофеевич, личное дело». «Личное?» «Да. И не пустое для меня. Хотите, расскажу. Хоть и трудно говорить об этом. Поверьте, все это к войне не относится». «Вот что», — задумчиво протянул Дмитро и вдруг догадался, какие личные дела могут быть у Созинова. «Ладно, поезжай. Сейчас же собирайся в дорогу. Седлай коня, мы уже готовы». «Бегу, товарищ командир». И повеселевший Михайло скрылся между занесенными снегом деревьями. Однако в тот день выехать из лагеря не пришлось. Едва Созинов оседлал коня, как в глубине леса раздались винтовочные и автоматные выстрелы. Когда ветер дул в лицо, стрельба явственно слышалась в морозном воздухе, и она шла густым потоком. Начальник штаба с несколькими партизанами верхом бросились вперед. Рядом с Созиновым, пригибаясь к гриве, скакал на своем мускулистом шпаке Пантелей Желудь. Казалось, конь и всадник отлиты из одного куска металла.